пути в темном вагоне 4-го класса кто-то украл у нас чемодан с вещами. Обнаружил эту пропажу Николай. Проснувшись ночью, он пошарил по верхней полке, выругался несколько раз, потом растолкал меня. «Вставай же! Вставай же! Где наш чемодан? Его нет!» «Украли, что ли?» — сквозь сон спросил я, приподнимаясь на локоть. «Печально. Давай закурим». Закурили. «Скотство какое! Есть же такие проходимцы! Если бы я заметил, я бы разбил сукиному сыну всю морду. Надо проводнику сказать. Крадет свечи, подлец, и темно в вагоне. Да чего же ты молчишь?» «А чего говорить бестолку?» — сонным голосом ответил я. «Дай огня». Проснулась Рита, выругала нас обоих идиотами, потом заявила, что она видит интересный сон и чтобы ей не мешали. Укрылась одеялом и повернулась на другой бок. Слух о пропавшем чемодане обошел все углы вагона. Люди просыпались, испуганно бросались к своим вещам и, обнаружив их на месте, вздыхали облегченно. «У кого украли?» — спрашивал в темноте кто-то. «Вон у этих, на средней полке». «Ну, что же они?» «Ничего, лежат и курят». «Симуляцию устраивают», — авторитетно заявил чей-то бас. «Как так можно, чтобы у них вещи пропали, а они курят?» Вагон оживился. Пришел проводник со свечами, начались рассказы очевидцев, потерпевших и сомневающихся. Разговоров должно было хватить на всю ночь. Отдельные лица пробовали выразить нам сочувствие и соболезнования. Рита крепко спала и улыбалась чему-то во сне. Возмущенный Николай вступил в пререкание с проводником, обвиняя того в стяжательстве и корыстолюбии, а я вышел на площадку вагона, снова закурил и высунулся в окно. Огромный диск луны висел над пустыней японским фонарем. Песчаные холмы, убегающие к далеким горизонтам, были пересыпаны голубой лунной пылью. Чахлый кустарник в каменном безветрии замер и не гнулся. Раздуваемая ветром мчащихся вагонов, папироса истлела и искурилась в полминуты. Позади послышался кашель. Я обернулся и только сейчас заметил, что на площадке я не один. Передо мной стоял человек в плаще и в одной из тех широких дырявых шляп, какие часто носят пастухи южных губерний. Сначала он показался мне молодым, но, приглядевшись, я заметил, что его плохо выбритое лицо покрыто глубокими морщинами, и дышит он часто и неровно. «Разрешите, молодой человек, папиросу?» «Вежливо, но вместе с тем требовательно», — проговорил он. «Я дал». Он закурил и откашлялся. «Слышал я, что случилось с вами несчастье». «Конечно, подло. Но обратите внимание на то, что теперь по краже на дорогах, да и не только на дорогах, а и везде, стали обычным явлением. Народ потерял всякое представление о законе, о нравственности, о чести, о порядочности». Он откашлялся, высморкался в огромный платок и продолжал. «Да и что с народа спрашивать, если сами стоящие у власти подали в свое время пример, узаконив грабеж и насилие?» Я насторожился. «Да, да», — с внезапной резкостью опять продолжал он. «Все разломали, натравили массы. Бери, мол, грабь, а теперь видите, к чему привели. Тигр, попробовавший крови, яблоками питаться не станет. Так и тут. Грабить чужого больше нечего. Все разграблено. Так теперь друг на друга зубы точат. Было ли раньше воровство? Не отрицаю. Но тогда воровал кто? Вор, профессионал. А теперь самый спокойный человек нет-нет, да и подумает, а нельзя ли мне моего соседа нагреть? Да-да, вы не перебивайте, молодой человек, я старше вас. И не смотрите подозрительно, я не боюсь. Я привык уже. Меня в свое время таскали и в ЧК, и в ГПУ. Я прямо говорю, ненавижу. Но бессилен. Контрреволюционер, но ничего не могу. Старый слаб. А был бы молод, сделал бы все, что можно, в защиту порядка и чести. Князь Осовецкий, меняя голос, отрекомендовался он. И заметьте, не бывший. Как это теперь пишут многие прохвосты, пристроившиеся на службу, а настоящий. Каким родился, таким и умру. Я и сам мог бы, но не хочу. Я старый коннозаводчик, специалист. Меня приглашали в ваш наркомзем. Но я не пошел, там сидят дворовые моего деда. И я сказал: нет, я беден, но я горд. Приступ кашля, охвативший его, был так силен, что он согнулся, и его дырявая шляпа закачалась, зияя прорехами. Потом он молча повернулся и, не глядя на меня, уставился в окно. Над пустыней начиналась песчаная буря, и ветер, вздыбливая пески, выл на луну, как дворовая собака воет протяжно на чью-то смерть. Я вернулся в вагон. Николай спал, опустив нечаянно руку на плечо Риты. На всякий случай руку Николая с плеча Риты я убрал. Я лег рядом и, засыпая, представил себе заросший мхом замок, опускающийся мост, оборванные цепи и у ворот привратника в железных рыцарских доспехах, на которых ржавчины больше, чем металла. Стоит он и гордо сторожит вход в развалины, не подозревая того, что никто не собирается нападать на них, ибо никому, кроме его самого, старая плесень не нужна, недорогая и никчемна.